но где-то всему должен быть предел. Августа, вы всего только 17-летнее дитя, а я ваш наставник, что возлагает на меня ответственность за ваше интеллектуальное и нравственное. Больше в жизни никогда ни о чем таком не попрошу. Вот честное слово, Джонатан. Мистер Апчерч, — поправил ее я. Ну, мистер Апчерч, — она улыбалась, словно это она меня прощала. Ничего не поделаешь. Я вздохнул и поцеловал ее, метя в щеку. Но такую, как Августа, не проведешь. Где-то я читал, вспомнилось мне, когда ее руки обвили мне шею, что поцелуи нередко бывают причиной инфарктов. В ту ночь я не сомкнул глаз, и в следующую тоже. Как обычно в таких случаях, насколько я понимаю, любовь со всеми ее осложнениями одолевала меня вдали от моего предмета нисколько не меньше, чем в его присутствии. При ней я был рабом запахов и звуков, всегда каких-то загадочных, многозначительных знаков, неуловимых простым, ничтожным глазом. Вдали от нее становился жертвой собственного воображения, неотступного, обморочного помешательства. Стоя у борта и глядя на колеблющиеся лона вод, я тщетно пытался понять, что со мной происходит. Один поцелуй, и я сгорел, погиб, не в состоянии был больше ни думать, ни грезить ни о чем, кроме Августы. Даже высоко на мачте, где предпочтительно было не забывать о своем положении относительно вечности. И ветер, и море, и качание судна — все было она. Она была сладостная, невыразимая, всеохватывающая истина, в которой тонули узколобые суждения Платона и Плотина, Лока, Юма и Ньютона. Часы без нее тянулись и гнули меня, как ненужная ноша, испытывающая мое терпение. На слове «терпение» я споткнулся. Оно было из лексикона преподобного Дункеля и означало теневую сторону порядка. Наморщив лоб, я всматривался в полночную даль океана. Мир, назначенный мне, чтобы я терпел его без Августы, звезды, черная вода, оказался полон жизни, которой я не замечал в нем прежде. Он был ее двойником, ее продолжением. Когда-то я наглядно вообразил, как буду падать, рассекая воздух с верхушки мачты вниз. Теперь я мог безопасно позволить своему воображению играть с другими образами, представить себе, как я мирно, даже радостно тону, погружаюсь в воду, в мою родную братскую стихию. Так вспомнилось мне в лунном сиянии, безмолвные, как лисы, идут по лесу индейцы, и души их слиты воедино с черной чащей. А внизу подо мной раздавалось невольничье пение. И рабы тоже были Августой, не демоническим началом, а лишь частью всеобъемлющего целого. Их усталость, их озлобление составляли какую-то сторону ее многогранного характера и заслуживали такого же благоговения, как и девственная доброта, венчающая всю сложную структуру. Ее светлая, совершенная поэзия, думал я, была бы невозможна без этой темной, зловещей музыки глубин. Чтобы достичь таких высот духа, потребна полнейшая, ничем не стесненная праздность. Без рабовладельчества не было бы Гомера, Перикла и тысячи одного образа богини сострадания, украшающий храм в Киото. Что такое египетские пирамиды и сочинения Аристотеля и 308-тонная статуя Будды в Наре, как не гимны труду рабов в прямом или переносном смысле? «Пусть Августа обладает врожденной гениальностью», — рассуждал я, «но ведь ее стихи — это не просто пернатого жильца дубрав золотые трели. Всю свою жизнь она читала, располагала досугом, чтобы читать первоклассную поэзию. Значит, свобода воли не такая простая вещь, как я воображал. Она зиждется на рабстве, точно так же, как дух расцветает питаемый, смятенный, страждущий плотью, трепетной зеленью, если верить пражским экспериментам, о которых говорил мистер Ланселот. И все мы — рабы либо бессмысленной природной силы приливов и штормовых южных ветров, либо же какой-нибудь человеческой, многозначительной идеи, вроде той тайной, до сих пор от меня сокрытой цели, что преследует китобоец Иерусалим. И, может быть, даже в конечном счете они сводятся к одному, ибо и то, и другое — бури и течение всеведущего духа, перст архангела в вихре события. Будем надеяться мы, метафизики, что так оно и есть. Лучшая универсальная система зла, нежели беспочвенное, бессистемное добро, болтающееся, как цветок в проруби. На следующий день я отправился к ней с утра, много раньше назначенного часа. Капитан спал недвижный, как мертвец, и хотя она была заметно взволнована и смущена, она притворилась, будто рисовала, когда я постучал, а на самом деле, конечно же, была занята другим, я навязал ей разговор.